Запись Александра II. Счастливейший день. Милая стала моей женой. Все прошло удачно. У всех на лицах была такая радость. Я даже заплакал. После венчания поехали кататься по парку. Я правил тройкой. Я исполнил то, что обещал ей тогда. Хотя, если быть честным, сам тогда в это не верил. Ночь. Она спит во дворце впервые по праву, а я сижу за письменным столом, улаживаю формальности. Подписал необходимый указ правительствующему сенату, завтра его отвезет фельдъегерь. Но кто, кроме него, знает, что будет завтра? Я хочу, чтобы указ остался в моих бумагах на всякий случай. Указ. Вторично вступив в законный брак с княжной Екатериной Михайловной Долгорукой, мы приказываем присвоить ей имя княгини Юрьевской с титулом «Светлейшей». Мы приказываем присвоить то же имя с тем же титулом нашим детям, сыну нашему Георгию, дочерям Ольге и Екатерине, а также тем, которые могут родиться впоследствии. Мы жалуем их всеми правами, принадлежащими законным детям, сообразно статье 14 основных законов империи и статье 147 учреждения императорской фамилии. Я все время думаю о Саше. Как он примет случившееся? Помню их лица, когда после смерти бедной Маши познакомил их с нею и с детьми. И он увидел своих сестер и брата. Он смотрел на них с такой трогательной добротой, мой славный добряк-сын. Но она с трудом сдерживала страх и ярость. Но я остался с Сашей наедине и успокоил его. Да, наши с Катенькой дети станут светлейшими князьями. Я просил передать ей, что согласно той же статье 14 основных законов, дети, происшедшие от брачного союза лица императорской фамилии с лицом, не имеющим соответственного достоинства, то есть не принадлежащим никакому царствующему или владетельному дому, на престол права не имеют. Я почувствовал, что он растроган моей заботливостью. Я обнял его и после чего передал ему письмо. Привожу его целиком, на всякий случай. К сожалению, я должен думать об этих мерзавцах и об этом всяком случае. Дорогой Саша, в случае моей смерти поручаю тебе мою жену и детей. Твое дружественное расположение к ним, проявившееся с первого же дня знакомства и бывшее для нас подлинной радостью, заставляет меня верить, что ты не покинешь их и будешь им покровителем и добрым советчиком. При жизни моей жены наши дети должны оставаться лишь под ее опекой. Но если всемогущий Бог призовет ее к себе до совершеннолетия детей, то я желаю, чтобы их опекуном был назначен преданный мне мой адъютант генерал Рылеев или другое лицо по его выбору и с твоего согласия. Моя жена ничего не унаследовала от своей семьи. Таким образом, все имущество, принадлежащее ей теперь, движимое и недвижимое, приобретено ею лично, и ее родные не имеют на это имущество никаких прав. Из осторожности она завещала мне все свое состояние, и между нами было условлено, что если на мою долю выпадет несчастье ее пережить, все ее состояние будет поровну разделено между нашими детьми и передано им мною после их совершеннолетия или при выходе замуж наших дочерей. Пока наш брак не будет объявлен, капитал, внесенный мною в государственный банк, принадлежит моей жене в силу документа, выданного ей мною. Это моя последняя воля, и я уверен, что ты тщательно ее выполнишь. Да благословит тебя Бог. Не забывай меня и молись за нежно любящего тебя. Па. Я попросил прочесть его вслух. Он прослезился. Мы еще раз крепко обнялись. Вчера перевел в государственный банк 3 302 900 рублей на имя Екатерины Михайловны Долгорукой. Ей одной я даю право распоряжаться этим капиталом при моей жизни и после моей смерти. Эту страничку вкладываю в особую папку с надписью «В случае моей внезапной смерти». Написал, и стало не по себе. Мой дневник. Записки князя В. Итак, я понял уже тогда, что-то явно готовится. Именно в этот момент произошло то, что я давно ждал. Меня снова позвал мой новый. Встретился Лорис со мной на секретной квартире. Самое смешное, она была на той же мойке, недалеко от такой же квартиры Кириллова. Как и Кириллов, могущественный диктатор встречался здесь с важнейшими завербованными агентами. Принесли обед. Как и Кириллов, он, видно, любил хорошо откушать со своими агентами, но беседа оказалась неожиданной и болезненной для меня. Лорис, вы имели прямое отношение к задержанию Гольденберга, и вам, уверен, не безразлична его судьба. Его показания оказались бесценными для нас. Я. Неужто он согласился давать показания? Я был уверен, что от него этого никогда не добьются. Да, дает. Точнее, давал. Я с ужасом посмотрел на Лориса. «Повесился», — сказал Лорис. «Слуга принес обед, но он понял, что есть после этого я не смогу, и велел унести. Он дал мне возможность прийти в себя и довольно подробно рассказал следующее». Лорис. «Когда я узнал, что он арестован, я лично пришел его допросить. Мне он показался нервным, тщеславным человеком с чудовищно гипертрофированным самолюбием и очень перспективным для наших целей. Я попросил представить Гольденбергу опытнейшего следователя. Кириллов выделил мне своего заместителя. Это, конечно же, был Лжекириллов. Я велел докладывать ежедневно ход дела», — продолжал Лорис. «В первый же день Гольденберг произнес целую речь о великих благородных целях партии и о том, что их ждет неминуемая победа. Предложение следователя было простое — высечь его для острастки. Я тотчас сменил этого господина, прислал своего следователя с моим планом действий. После того, как Гольденберг гордо повторил свою речь о чистейших сердцем, мой следователь со слезами на глазах обнял его и предложил вдвоем спасти Россию, для чего надо было сделать немного, открыть правительству истинные высокие цели его товарищей, описать правительству этих чистых, талантливых деятелей революционной партии. Какая разумная власть устоит перед подобным благородством целей? Все дело в нашем общем непонимании друг друга, общем заблуждении. Вы, и только вы, сможете вывести молодежь России из тьмы террора. Вы, и только вы, объясните заблудшему правительству необходимость реформ и примирения. Он начал раздумывать. Я тотчас распорядился носить Гольденбергу еду из хорошего ресторана, и мой лакей прислуживал ему в камере как очень важному лицу. Я даже распорядился показать ему несколько камер и предложил выбрать удобнейшую для будущей работы. И он начал писать. Он написал 150 страниц показаний с именами, адресами, событиями, фактами и характеристиками благородных, чистейших сердцем. Лорис помолчал, потом спросил: «Вы думаете, их арестовали?» «Ничего подобного. В квартирах никого не оказалось». «Дал неверные адреса?» — засмеялся я. «Нет, самые верные», — с какой-то издевкой отвечал Лорис. «Вернее, не бывает». Но как только показания поступили к господину Кириллову для проведения арестов, весь список сбежал в тот же день. С прищуром насмешливый взгляд. Как объяснил мне Кириллов, внутри третьего отделения находится некто, сообщающий все, что у нас происходит, революционерам. Я решил продолжить работу и более не поручать аресты Кириллову и третьему отделению. Я лично побывал в камере у Гольденберга, пожал ему руку. С чистой совестью сказал, что никто не арестован, как мы ему обещали. но попросил дать более развернутые характеристики друзей и адреса запасных квартир, коли такие имеются, чтобы власть поняла масштаб организации. Безумец готов был вновь писать. Но на следующий день после моего визита странно отравился мой следователь. Кириллов прислал к нему прежнего своего. Тот допросов не вел. Исполнял мое запрещение. Он вывел Гольденберга на прогулку, и, как показал сопровождавший жандарм, во время прогулки бедный Гольденберг сказал ему: «К вечеру я закончу первые 20 фамилий. Надеюсь, вы помните наши условия. Если хоть волос упадет с головы моих товарищей, я себе этого не прощу». И тогда тот ему и ответил: «Уж не знаю, как насчет волос, а то, что голов много слетит, это вам обещаю». Гольденберг побледнел и больше ничего не сказал. Он вернулся после прогулки в камеру. В его камере была печка, и рядом с ней лежала вязанка дров, что запрещено законом для обычных арестованных, но ему, как знак доверия, разрешалось. И он веревку из вязанки вытянул, на табуреточку поднялся, за отдушник аккуратно веревочку зацепил и повесился. Как вы это все объясните? А как его превосходительство объяснил? Лорис усмехнулся. Как должно было объяснить? Излишней ненавистью своего помощника к революционерам и простодушной глупостью. Я молчал. Попробуем подытожить. Когда вы сообщили им о Гольденберге с динамитом, что надо было сделать, по-вашему? Правильно, изменить маршрут государя. Но это сделано не было. Пункт второй. Оказывается, в департаменте знали о готовящемся взрыве столовой и тоже ничего не сделали. И, наконец, третий. Убивают осведомительницу, причем в тот момент, когда она выяснила личность опаснейшего преступника, который передает сведения революционерам. И вот сейчас вы узнали от меня, что Гольденберга, переданного вами правосудию и обладавшего ценнейшими сведениями, довели до самоубийства. Вы давно поняли необходимый вывод. Хитрые армянские глаза уставились в упор. Кто-то из руководителей третьего отделения не дает возможности покончить с бандой террористов. Почему? Думаю, ответ один. Этот кто-то, возможно, собирается использовать их в своих опаснейших целях. Все это вы изложите в виде донесения ко мне. Вы ведь первооткрыватель. Я не собираюсь отнимать у вас эту честь. Я долго молчал. Он предлагал мне самоубийство. У моего доноса на Кириллова мог быть один результат. Меня убьют, и все. Государь верит и будет продолжать верить Кириллову. Я уверен, граф, что Кириллов объяснит государю, вывернется, он слишком умен. Да и цесаревичу брать его не позволит. Государь очень внимателен к мнению цесаревича. И если покушение будет удачным, судьба его жены и детей в руках наследника. Но главное, после этого письма мне придется уйти из Анечкова дворца. Лорис задумался. «Пожалуй, правы. Ваш глаз там важнее. Хорошо, составьте донесение, и я без вашего имени все сообщу государю». «Несчастный Гольденберг. У него есть родственники?» «Да, их не тронут. Я хочу, чтобы вы меня поняли до конца. Я ведь говорил Гольденбергу отчасти правду. Я уверен, что уничтожить террор мы сможем только с помощью раскаявшихся террористов. Но с ними надо долго работать. Возить родственников убитых ими к ним в тюрьму. Евангелие оставлять в камере. Главная польза тюрьмы – понимание истинной шкалы ценностей. В тюрьме радости прерванной молодой жизни становятся так понятны, сколько можно было бы сделать, если бы не... Но главное, становится понятным Евангелие, то есть любовь ко всем и прощение. Гольденберг с его психикой, бесстрашием и фанатизмом был создан для этого понимания, для переворота в душе. Именно такие Гольденберги смогут убедить своих товарищей. Террор надо уничтожить нынче. Не дай бог, коль он перейдет в следующий век. Наука развивается. Кто знает, какие средства уничтожения еще придумает человек. И, резко поменяв тему, продолжил совсем светски. Государь искренне заверил цесаревича, что все будет по закону. Он наследник. Но законы даются у нас государями, и ими же отменяются. И если сегодня новая супруга государя согласна на скромный титул светлейшей, то завтра... Короче, я уже отправил в архив своего человека. Дело в том, что бывшая служанка, жена Петра Великого, была объявлена императрицей после брака. И ее дети, рожденные до брака, получили все права августейших детей. И меня очень интересует, как все это происходило. Каков был церемониал? Надеюсь, вы поняли. Если мы покончим с террором, нас ждет новая императрица и новый цесаревич. Ванечковым это хорошо понимают. Боюсь, окружение цесаревича начнет сейчас опасно спешить. Я жду от вас сообщений. Будьте начеку. Он с чувством пожал мне руку. В это время, тихо и тайно, было отдано государем важнейшее распоряжение. Оно будет иметь самые неожиданные последствия. Как я узнал, дело происходило так. На следующий день после нашего разговора диктатор отправился к царю. Он начал излагать императору подозрительные действия Кириллова, однако был прерван. Его Величество насмешливо процитировал слова русского вельможи, который сообщил ему в детстве Жуковский. «Нам русским хлеба не надо, мы друг дружку едим и тем сыты бываем. Ступай, мой друг». Лорис уже уходил, когда государь вдруг как-то задумчиво переспросил: «И что ты мне предложишь, кроме того, что хочешь пообедать Кирилловым?» И Лорис сказал, что поскольку третье отделение находится нынче в процессе ликвидации, а новый департамент полиции только создается, они трудятся весьма плачевно. Посему неплохо бы продублировать и право сыска и ареста по политическим делам передать также некоей новой структуре, но с условием, чтобы ее существование, ее действия оставались неизвестными никому, кроме меня и вашего величества. Государь усмехнулся и согласился, и даже сказал Лорису: «Ценю, мой друг, твою службу и постоянную заботу». Обнял Лориса и подставил плечо для поцелуя. Эту секретную структуру, как я узнал потом, Лорис тотчас создал внутри канцелярии градоначальника. Уже вечером в здание градоначальства въехала группа молодых людей. Это были молодые волки, специально набранные Лорисом в провинции. Они заняли целый этаж и получили название «Секретная часть градоначальства». Лорис тотчас ввел их в игру. В это время с датского курорта вернулся цесаревич с семьей. Бедный цесаревич! Уже на вокзале сообщили ему тайну о браке Па. Он заплакал. Огромный, беспомощный, с выпадающим животом, этот однолюб и прежде не мог понять греховную жизнь отца. И вот теперь, не дождавшись конца траура, отец торопливо женится. 3 дня он не находил себе места. Меня не звали Ванечков. Он никого не хотел видеть. На 3-й день государь сам позвал его. Когда он вернулся, он был вне себя от ярости. Немедленно были собраны победоносцев и оппозиция. Присутствовали Кириллов и Лжекириллов. Позвали и меня. Выступал сам цесаревич. «Мы дошли до точки. Самодержец всероссийский опасается быть убитым кучкой злодеев. Они заставляют помазанника Божьего нарушать церковные правила. Я клянусь перед святыми иконами, если я взойду на престол, не смейте просить меня о жалости. Я истреблю их всех до последнего. Все захлопали. Я поспешил присоединиться. Сегодня великий день для России, — закончил Победоносцев. Принесена Аннибалова клятва, Ваше Величество. Он понял, что оговорился, но ничего не сказал. Потом я услышал, как Кириллов, уходя, сказал Победоносцеву: «Я надеюсь, Господь поможет России, чтобы ваша оговорка...» Продолжать Кириллов не стал, поклонился и ушел. Днем пришел Скоморох из Анечкова, принес известие: вечером во дворце будет император. Я удостоился лицезреть всю встречу. Цесаревич и цесаревна встретили его на парадной лестнице на верхних ступенях. Он нежно обнял обоих и сказал Минни: «Мы с Сашей будем в кабинете, а ты уж встреть ее. Катя приедет через несколько минут», и, насмешливо посмотрев на покрывшуюся краской Минни, увел наследника. По мраморной лестнице, мимо бронзовых античных богов, держащих светильники, медленно поднималась снизу светлейшая княгиня Юрьевская. Минни ждала ее, стоя наверху. Подойдя, наконец, к Минни, светлейшая княгиня Юрьевская остановилась. Пауза. Взбешенный взгляд Минни. Усмехаясь, княгиня склонилась в том самом поклоне, которому учили ее в Смольном, и поцеловала руку цесаревне, как и положено марганетической супруге по этикету. Государь и цесаревич провели в кабинете полчаса. Как я узнал потом, наследнику было обещано, что женитьба государя будет сохраняться в тайне до истечения года траура. И еще раз пояснено, что княгиня Юрьевская и ее дети никаких прав на престол не имеют, и она никогда не выйдет из скромной роли марганатической супруги. В воскресенье в дворец приехал Победоносцев. Рассказать. Оказывается, государь позвал и его на обед знакомить с нею. Как говорил мне потом Лорис Меликов, как всем влюбленным его величеству кажется, что все приходят в восторг от его любви. Государю хочется все время делиться своим счастьем, показывать свою супругу. Рассказ Победоносцева. Она села по правую руку государя, я по левую. Возле нее сел Лорис Меликов, с которым она все время в полголоса переговаривалась. Я нашел ее неприятную и очень вульгарной, и даже красоты в ней не нашел, разве что цвет лица у нее хорош. Поймав неодобрительный взгляд, Минни добавил: «Но это молодость, это пройдет. Глаза, взятые отдельно, тоже, пожалуй, хороши». Опять взглянул на Минни и прибавил: «Но взгляд без малейшей глубины. Прозрачность и наивность сходятся в ее глазах с безжизненностью и глупостью. Каково же видеть такую фигуру на месте нашей милой, умной и изящной императрицы?» Последняя фраза стала лозунгом и Ванечковым, и при дворе. Теперь это главный рефрен двора, сильно постаревшего двора. Вчера меня позвал Лорис и, к моему удивлению, пересказал мне весь рассказ Победоносцева. Лорис сказал, что императору все эти разговоры аккуратно докладывают. Конечно, Ванечковым уже работают слугами агенты Лориса, но его величество только смеется. Что делать, нашим милым старухам хочется видеть ее некрасивой. Это утешает. Они очень не хотят привозить ко мне своих мужей, знакомиться с нею, боятся, что пример заразителен. В эту нашу встречу Лорис много пил, но, как и подобает кавказцу, совсем не пьянел. Оказалось, на радостях. Прощаясь, сказал: «Полгода нет покушений. Я с радостью складываю диктаторские полномочия. Россия возвращается к нормальной жизни. Вместо третьего отделения создадим по европейскому образцу мощное Министерство внутренних дел. Внутри него – департамент полиции. Министром внутренних дел и шефом корпуса жандармов буду я». И не забыл добавить: «А вы, князь, по-прежнему работаете со мной». Мне кажется, он хотел сказать «на меня», но сказал «со мной». «Мы всерьез собираемся стать Европой, князь». Государь мне сказал на днях удивительную фразу. «Чтобы сохранить самодержавие, придется его ограничить». «Что делать? Век королей заканчивается. 19-й будет последним. А жаль. Королей нельзя подкупить. То ли дело парламентарии. Думаю, 20-й век парламентариев будет веком невиданной коррупции власти. Но вернемся к нашим нынешним делам. Реформировав самодержавие, государь сохранит не только корону на голове, но, главное, голову. Я рассказываю все это вам в надежде увидеть вас сподвижником. Заканчивая диктатуру, я собираюсь, князь, совершить необходимое в кратчайший срок арестовать всех хорошо известных вам мерзавцев». Потом помолчал и добавил: «Не без приятности. Но для начала прошу у вас пустячок, маленькую слугу, адресок кого-нибудь из ваших друзей-негодяев». И с уже знакомым, беспощадным оскалом, как меняется лицо. «Только не смейте увиливать, не рекомендую. Знаю, что у вас есть возможность рассказать мне о многих, но, учитывая состояние души, прошу только об одном». Я понимал. Попался. С Лорисом играть на двух струнах было невозможно. Мне приходилось выбирать. И я выбрал. Я помнил фразу убитого Попова: «Баранникову обещали квартиру в доме вашего родственника». Я отправился к дому Федора Михайловича. Давно там не был. Пришел прямо в дворницкую. Знакомый мне дворник Тихон играл на гитаре. И состоялась у нас российская беседа. «Не скажешь ли мне, кто в последние месяцы поселился в вашем доме?» «На таковые вопросы, сударь, могу отвечать только околоточному надзирателю Яковлеву, и ему же обязан немедля сообщить о вашем вопросе, а вас отвести к указанному околоточному». После чего, как и положено в отечественной беседе, следовало положить первую ассигнацию, что и было сделано. Тотчас стал именоваться благородием, и об околоточном забыли. Тогда я положил вторую. Тихон повздыхал, и на столе появились искомые списки. Выяснилось, что с начала лета никто из новых жильцов в доме не появился. Я уже хотел уйти, когда пройдоха сказал: «Но одна новость, может, заинтересует ваше благородие», и посмотрел вопросительно. На стол легла третья ассигнация. Тихон сказал, что в квартире Прибылевой, соседней с квартирой Достоевского, готовится съехать жиличка. И Прибылева уже пообещала комнату какому-то порядочному, непьющему молодому дворянину. И так это и вправду случится. Бесы за стеной автора бесов. Последняя ассигнация заставила его пообещать, что как только дворянин займет комнату, он сообщит мне незамедлительно.